Вы знаете, у меня хорошая память. Я не хвастаюсь ею, но вот этим могу похвастаться. И я похлопал по фотографии. Теперь понятно, почему она врала. Она замешана в этом деле. Возможно, не так серьезно. Возможно, она не хотела сознаться, что была с ним в близких отношениях. Достаточно близких, чтобы он поведал ей относительно ФБР. А возможно, она замешана и очень серьезно. Она неувидаема, и счастье с тобой, пока ты вечен и неистов. Но он сказал ей, что собирается жениться на другой. Она взяла и застрелила любовника, может быть, даже из его собственного револьвера. Вторая версия, которой мы пока отдаем предпочтение. Однако зацепить ее будет трудно, особенно если ей удастся доказать, что она была на лекции. Определить точно время, когда она оттуда ушла, довольно сложно. Может быть, она вообще там не была, а провела вечер вместе со своим возлюбленным и застрелила его незадолго до появления сотрудников ФБР. Привлекает ли вас такое развитие событий? В качестве предположения – да. Тогда мне следует заняться лекцией. У Сары Дакас может быть хорошее алиби. По утверждениям Крэмера, ФБРовцы ушли около 11 часов. И, конечно, они обыскали квартиру и в том случае, если убили его, и в том случае, если не убивали. Они забрали компрометирующие их материалы, собранные им. Следовательно, они явились туда не позже 10:30 или даже 10:40. Если Элтхауза застрелила Сара Дакас, то она должна была уйти до их прихода. Лекция состоялась на 12-й улице. Если кто-нибудь видел ее там около 10:30 или даже в 10:45, она чиста. Я начну расспросы. Нет. Нет? Нет. Если путем слежки или по какому-нибудь недосмотру с твоей стороны ФБР узнает об этом, они сразу поймут, что мы признаем возможность того, что убийство совершено Сарой Дакас. Это будет для нас катастрофой. Мы должны поддерживать у них иллюзию, будто мы убеждены, что застрелил Морриса Элтхауза сотрудник Федерального бюро расследований. И у нас есть доказательства, иначе все наши приготовления на четверг будут впустую. Для защиты наших флангов было необходимо узнать, что мисс Дакас лгала. И ты это доказал. Она лгала. Это нас устраивает. Заключалось ли ее участие в этом деле только в тайной связи, которую она хочет скрыть? Или в том, что она является убийцей, не так уж важно. Крэмер будет счастлив узнать об этом. Ведь это он натолкнул нас на след. Я свяжусь с ним. Фух, когда мы закончим дело, для которого нас наняли, мы вспомним о наших обязательствах перед ним. Если убийца является не сотрудник ФБР, Крэмер не поблагодарит нас, но и мы не будем обязаны извиняться перед ним. Стало быть, забудем об убийстве до четверга? Да. Превосходно. Сегодня-завтра агентство не работает, и, следовательно, Хьюитт не начнет присматриваться к людям раньше понедельника. Сегодня вечером я буду во Фламинго, на тот случай, если понадоблюсь вам. Ну, например, позвонит Хьюитт, скажет, что все это слишком хлопотно, и нам следует найти еще кого-нибудь вместо него. А на завтра мисс Роуэн пригласила гостей, после чего я останусь, чтобы помочь ей вычистить пепельницы. Будут ли какие-нибудь указания на сегодня? Выключи радио, буркнул Вульф. Глава 11. Это не давало мне покоя 4 дня и 4 ночи, начиная с субботы, когда Вульф сказал, что следует забыть про убийство и до утра в среду, когда я кое-что предпринял по собственной инициативе. Я был в растерянности, ведь если предположение относительно Сары Дакас подтвердится, Я изъял улику с места убийства и скрывал ее у себя».